но при этом разбудил совесть в князе. Он решил, что дворецкий стал невольным соучастником убийства и взял дело на себя, чтобы спасти дворецкого. Если бы он был чуточку проницательней, то обратил бы внимание на других. Курослепов, молчавший все время, вдруг настоял, чтобы урядник поступил по инструкции и обыскал сарай. Курослепов знал, где находится труп Ольги Павловны. Ну, а как вы объясните поведение девушки? Ехать одной ночью к известному всем развратнику? Вообразите положение Ольги Павловны, вздохнул Джон. Старый отец, который ее тиранил, пошлый Бубенцов, сластолюбивый Курослепов, который ее домогались. Вот весь ее небогатый выбор. Она бросилась к князю, которого любила как загнанный зверек, и что же князь хладнокровно позволил вынуть из нее душу? В кабинете воцарилось молчание. Лев Сергеевич встал с кресла и нервно расхаживал по комнате. Наконец резко повернулся к Джону. — Стало быть, главным виновником смерти Ольги все-таки является князь, — недовольно сказал он. — Получается так, — согласился Джон. Если бы не его бессердечное отношение к девушке, Курослепов не мог бы безнаказанно ее убить. — Мне не нравится ваша версия. — Я рассказал. Это не версия, это жизнь. — Повторяю, мне не нравится ваша версия, — упрямо сказал Барский. — И я сию же секунду докажу вам, что вы ошиблись. — Слушайте. В голосе Барского появилась торжественная нотка. Пока вы дрыхли, любезный, я сам провел небольшое расследование. Во-первых, заглянул в словарь псевдонимов Масанова и не нашел там псевдонима Фома Халдяев. Хотя, конечно, масановский словарь не полный, но не это главное. Я позвонил знакомому архивисту, знатоку древних княжеских родов. Вот что он мне рассказал. Последним представителями князей Черноусских были Владимир Львович старший и Сергей Львович младший. Владимир Львович слыл отъявленным чернокнижником, за что был отлучен от церкви. Он умер при загадочных обстоятельствах. Его нашли в кабинете с разрезанными венами на левой руке. Вены резал он сам. Так установилось следствие. Но он не просто резал. Он вскрывал их таким образом, чтобы кровь вытекала как можно медленнее. Когда рана подсыхала и кровь сворачивалась, он хладнокровно подновлял порез. Он умирал, наблюдая, как из него медленно вытекает жизнь. — Удивительно! — воскликнул Половинкин. — И это еще не все, — продолжал Барский. — Сергей Львович Чернолузский скончался в пересыльной тюрьме от разрыва аорты. Заботу о его заложенном и перезаложенном имении взял на себя дядя Сергея Львовича по матери, граф Бобрищев. Он выкупил имение и в русско-японскую войну открыл в нем госпиталь для солдат. В виде госпиталя имение сохранилось после революции. Сейчас там краеведческий музей. — Где это? — спросил Джон. — В Малютове, — отвечал Лев Сергеевич. — Есть такой скверный городишко. Выдержав театральную паузу, он повторил. — А теперь я вынужден вас разочаровать. Вы решительно ошиблись в версии, кто зарезал Ольгу Павловну. Однако вы со мной согласились. Я согласился с тем, что князь Оленьку не убивал, но исследователь Курослепов тоже невиновен. Вы не обратили внимания на одну очень существенную деталь. Барский взял у Джона книгу и стал ее листать. Вот. У Ольги Павловны было аккуратно перерезано горло. Слышите? Не просто перерезано, но аккуратно. Вы можете себе представить, чтобы кто-то в одиночку мог аккуратно перерезать горло молодой здоровой девицы, воспитанной в лесничестве, явно не в тепличных условиях? Как она не была угнетена поступком князя, ее организм естественным образом сопротивлялся бы насильственной смерти. Поэтому аккуратно перерезать ей горло могли как минимум двое, да еще обладающие неюжной силой, да еще имеющие навык в этом деле. — Действительно, — пробормотал Джон, — как это я этого не заметил? — Вы были слишком увлечены психологическими подробностями. Вы смотрели на убийство, так сказать, с романической точки зрения и не обратили внимания на элементарный факт. Из вас может получиться хороший писатель, но не следователь.